В залитом утренним радужным светом кабинете начальника городского отдела госбезопасности, кроме самого майора, находился еще смуглый, длинноволосый лейтенант. «Ты интересовался Павловским», — сказал майор, беря в руки маленькую просальную бумажку и протянул ее Алехину. «Эту записку, запеченную в пирог, пытались передать в камеру старику». «Кто?» «Его сестра. Вот перевод». Алехин взял бумажку, затем листок с русским текстом и прочел. «Юзеф, да поможет тебе Бог. Вчера вернулась Юлия. Девочка здорова. Молимся за тебя. Твоя сестра Зофия». «Кто это Юлия?» — поинтересовался Алехин. «Пока не знаем. Займись и доложи», — приказал майор лейтенанту. «Давай». Лейтенант взял обе бумажки и положил в свою папку. «Слушай, если ехать из Шиловичей на Каменку, первый хутор слева у леса, кто там живет?» — спросил майора Алехин. «Из Шиловичей на Каменку? Первый хутор слева?» — припоминая, повторил майор и сказал уже подошедшему к двери лейтенанту. «Мы были у него. Помнишь, он нас самогоном угощал?» «Акулич!» — назвал лейтенант, оборачиваясь, и осведомился у Алехина. — «Зачем он вам?» «Он был связан с партизанами», — вспомнил майор, раскрывая папку с бумагами, и приказал. «Что мы о нем знаем, поделись с капитаном». Часть 22. Подполковник Поляков. В районах Лиды и Гродно у него работали три розыскные группы. Имелись и небольшие, но весьма ответственные дела, которые не хотелось никому-либо перепоручать. Но самым важным в этой поездке было посещение двух точек по радиоигре. На одной из них, под Лидой, сегодня ночью предстояла приемка груза и немецкого агента. Радиоигра — использование захваченной рации и радиста для дезинформации противника. Начинал эту игру почти год назад сам Поляков, и велась она, по характеру дезинформации, весьма дерзко, и в этой дерзости заключалась ее неизмеримая ценность и одновременно опасность провала. Риск возрастал с каждой недели, с каждой переданной радиограммой. Все это не могло продолжаться бесконечно. И подполковник решил присутствовать сегодня ночью, считал себя обязанным, не только потому, что хотел первым беседовать с приземлившимся агентом, но и от того, что сегодня вместо контейнеров и человека на костры вполне могли сбросить и десяток осколочных бомб. Такое тоже случалось. Для Полякова в свое время за каких-то два часа в осеннем лесочке под Вязьмой, склонившего к сотрудничеству только что пойманных радиста и старшего группы, на свою ответственность тут же доверившего им первый выход в эфир, сочинявшего для них легенду и составлявшего все до единого донесения, эта игра была родным детищем в полном смысле слова, и размышлял о ней в это утро он более всего. Выехав перед рассветом, он за три часа дороги из управления ни разу не вспомнил о рации с позывными «Као». Он переключился и подумал о ней, лишь когда, не доезжая Каменки, шофер притормозил, и он увидел стоявший впереди на обочине студебеккер и около него двух военнопленных, автоматчиков охраны и трех офицеров. Он знал только одного из них, хромого после ранения большеголового капитана, переводчика отдела контрразведки армии. Взяв объемистый авиационный планшет, Поляков выскочил из машины.